построили гарнизон, играл оркестр, говорили нам разные речи, а мы кричали «Ура!». Сдернули с памятника покрывало, комендант посмотрел, нарушена форма одежды, и сказал командующему флотом так: «Или я, или они». И убрали памятник, охали юнги, или самому коменданту по шапке надавали. Все осталось на месте, но командующий флотом вызвал из Москвы скульптора, дико ругаясь, тот отпилил матросам чубы, стамеской обкоротил им клёши, а бушлат и застегнул на все пуговицы. Памятник сразу стал хуже, зато комендант успокоился. Так устав победил творческое вдохновение. Спите. Разнеслась весть, что ночью в гавань благополучия вошел транспорт, доставивший на Соловки юнг второго набора, которых временно разместили в Кремле, но скоро приведут в Саватьево. Эта новость еще раз подтвердила, что юнги первого набора скоро пойдут на флоты, освободив свои кубрики и классы для новичков. Теперь все зависит от того, как ты сдашь экзамены. Хорошо сдашь — любой вымпел взовьется над твоей головой. С учебниками уходили юнги подальше в лес, еще задымленный после пожаров. Облюбовывали для себя мшистую кочку помягче, чтобы сидеть на ней, как на пуфе. И начинали повторять все заново. Заодно подкармливали себя сочной лесной малиной, черникой и брусникой. Над остриженными головами юнг буйно вспыхивали яркие бутоны дикого шиповника. «Пить хочется», — сказал однажды Савка. Вместе с Поскоченным он спустился к ближнему озеру. Нагнулся к самой воде и вдруг вскрикнул: «Смотри, Коля!» Возле берега, оскалив крохотные зубки, лежала мертвая андатра. Поскочен взял ее за хвост и поднял над собой, разглядывая. От такой штуки никакая барыня не откажется. Шкурок 30-40 и шуба готова для аукциона. Брось доклятину, как тебе не противно. Она же водяная, чистенькая. Хорошие существа эти канадские крысы. Мне ее искренне жаль. Знать бы, от чего она умерла. Савка поднялся с колен, пить не стал. Пройдусь дальше, там и попью. Отошел в сторону и только было прильнул к воде, как Поскочен, забежав сзади, рванул его от берега за подол голландки. «Не надо», — сказал он. «А что? Лучше не стоит. Потерпи до кубрика. Ты думаешь о крысах? А мы ведь не знаем, от чего умерла андатра. Там еще одна лежит в камышах, тоже умирает бедняга». В этот день, возвращаясь после обеда с камбуза, Федя Артюхов, самый здоровый парнюга в классе, вдруг побледнел, осунулся. «Что-то у меня не все в порядке, вот здесь. Болит?» — спросил его Росомаха. «Переел, наверное?» «Да я могу и больше съесть, а это другое». Роту на марше встретил лейтенант Кравцов, как никогда сияющий улыбкой и сверкающий пуговицами. «Итак», — объявил он юнгам, — «готовьтесь к экзаменам. На этот раз решающим, государственным, после чего вам вручат дипломы рулевых сигнальщиков. Прочувствуйте ответственность и помните: в школе двойка, скандал дома и папа с ремнем. Двойка же в школе юнг, скандал на корабле и, может быть, военный трибунал. На флоте ваша неуспеваемость грозит обернуться трагедией корабля». Пощелкал кнопку и перчатки. Сенсацию приберег для конца. «А сегодня вам будут выданы погоны». «Ура!» — подхватили юнги. «Погоны и ленточки», — добавил Кравцов. «Ура!» С погонами юнги смирились сразу же. Черные квадраты, на которых отштампована одна лишь буква «Ю». Это вполне устраивало всех. Только погоны не были окантованы. Но старшины объяснили: «Кант не положен. Ишь, чего захотели? Погоны с белым кантом присвоены курсантам высших училищ, не чета вам. Потом...